Глава 22. Паша медленно шел по единственной улице. Не мог отвести взгляда от Толмачевского дома и, как завороженный, приближался к нему шаг за шагом. Тишина была стеклянная, опасная и хрупкая. Птицы не пели, собаки не лаяли, не возились в сару куры, не мычала Татьянина корова. Кроме Паши здесь не было никого живого. Скрипнула калитка. Паша пересек небольшой аккуратный дворик. Дверь закрыта. Запертали? Прежде чем подергать за ручку, он решил обойти дом по периметру, заглянуть в окна. Если Веры в доме нет, то незачем заходить внутрь. Тревожить то, что там притаилось. Павел заглянул в первое окно. Оказалось, это кухня. Чистая, пустая и безжизненная. Впрочем, он и не ожидал увидеть там Веру на круглом табурете, преспокойно попивающую чай с конфетами. Сделав несколько шагов, подобрался к следующему окну. «Что тут у нас?» «Большая комната, так называемая зала». Тонкие тюлевые занавески не скрывали аскетичной обстановки. Старый телевизор на столике да диван. Веры нет. Павел завернул за угол. Судя по веренным рассказам, это должно быть окно ее спальни. Если девушка в доме, то она может быть только там. Вернулось почти непреодолимое желание бросить все и бежать. Павел перевел дыхание и заглянул внутрь. Почти посередине светлой комнаты большая кровать. На ней лежала Вера, одетая все в тот же легкий сиреневый сарафан, до пояса укрытая покрывалом. Она спокойно спала, ничего зловещего в облике девушки не было. Паша едва не заплакал от облегчения. «Вера! Вера! Это я!» Он постучал в окно, сначала осторожно, потом сильнее и настойчивее. Как средневековый герой-любовник, осталось только серенаду спеть. Вера не пошевелилась, продолжая крепко спать. «Эй, спящая красавица, просыпайся!» Паша изо всех сил колотил в окно, но она не слышала, не желала просыпаться. Возможно, врачи перед отъездом дали ей успокоительное, и в конце концов она вымоталась за эти дни. Нет ничего удивительного в том, что человек спит, успокаивал себя Паша, поднимаясь на крыльцо. Плохо то, что спит именно здесь». Если верить прочитанному трактату, во сне Вера наиболее уязвима. Времени на размышления не было, ее следовало как можно быстрее привести в чувство и увести из корчей. Машины не было, вполне возможно, придется нести девушку на руках, если она окажется слишком слаба. Незапертая дверь распахнулась от малейшего усилия. Паша ступил в прихожую. Внутри было душно, и на лице мгновенно выступил пот. Павел огляделся по сторонам и не увидел ничего необычного. Дом как дом, коридор, комнаты, невысокие потолки, деревянные полы. Он отбросил опасения и поспешно прошел в спальню. Здесь ничего не изменилось. Вера в той же расслабленной позе лежала в кровати. Единственной странностью можно было считать царящий в спальне пронизывающий до костей холод. Паша зябко поежился. Такое впечатление, будто шагнул из бани в погреб. Он присел рядом с Верой и негромко позвал по имени. Никакой реакции. В следующие несколько минут Паша тщетно пытался разбудить девушку. Тормошил, орал дурным голосом прямо в уши, растирал мочки, хлопал по щекам, тряс за плечи. Безрезультатно. Он даже легонько поцеловал Веру. Вдруг сработает, как с принцессой из сказки. Не сработало. Возможно, на кухне в аптечке есть нашатырный спирт. Если не получится привести Веру в чувство и с его помощью, придется взять ее на руки и вынести отсюда. В кухне Павел по очереди заглянул во все шкафчики в поисках аптечки. Открыв навесной шкаф, обнаружил небольшую прозрачную коробку из-под торта мороженого. В ней лежали какие-то пузырьки, флакончики, пилюли, упаковки таблеток. Паша потянул коробку на себя и, разумеется, уронил. Содержимое рассыпалось по полу, он, негромко чертыхнувшись, присел на корточки, чтобы собрать лекарства. В этот момент из спальни донесся негромкий звук. Паша замер с флаконом йода в правой руке. Показалось? Звук повторился. Это жалобно скрипнули пружины кровати, на которой лежала Вера. Первой мыслью было «Ну, наконец-то, проснулась!» Но тут же Паше стало не по себе. Почему она очнулась ото сна именно сейчас, когда он оставил ее в тишине и покое? Павел попытался откинуть сомнения и медленно выпрямился, напряженно вглядываясь и вслушиваясь. Пружины больше не стонали, зато послышался звук приближающихся осторожных шагов. Вера шла, неуверенно переставляя ноги, словно нащупывая дорогу. Наверное, еще не стряхнула с себя остатки сна. Этот шаркающий звук почему-то показался Паше таким пугающим, что он едва сдержался, чтобы не завизжать от страха. Вера выросла в дверях кухни как-то вдруг. До этого шаги раздавались словно бы издалека. Паша подпрыгнул от неожиданности, но быстро справился с собой, улыбнулся и подался навстречу девушке. Волосы ее слегка растрепались, сарафан измялся, Вера была босиком. «С добрым утром! Выспалась, Соня?» Паша поставил полупустую коробку на стол и сделал шаг вперед. «Да, выспалась!» — усмехнулась Вера. Глаза ее при этом оставались холодными и пустыми. Она изучающе, как на диковинное насекомое, смотрела на Пашу. Потом отвела взгляд, вытянула перед собой руки, с которых бесследно исчезли раны и ссадины, и стала внимательно разглядывать свои пальцы. Пошевелила ими, сжала кулак, согнула правую руку в локте, передернула плечами, снова разжала пальцы. Павел следил за ее, в общем-то, внешне безобидными манипуляциями. Где-то в районе желудка похолодело, ноги налились тяжестью. Наконец Вера вспомнила о его существовании. «Я долго спала. А ты, выходит, вернулся», — заметила она. «Конечно, как и договаривались. Получилось немного дольше, чем мы рассчитывали. Попал в пробку. А сюда пришлось пешком топать. Машина сломалась». Паша произносил слова автоматически, просто чтобы не молчать. Внутри нарастало недоумение, что творится с Верой. Это была она и не она. Где-то на грани сознания брезжило понимание, и все труднее удавалось держать в узде животный, вроде бы ничем не мотивированный ужас. «Ну и как?» «Понял, что со мной делать. Научила тебя книга». Губы Веры растянулись в широкой улыбке, точнее, она распахнула рот, как на приеме у стоматолога. И в этой гримасе не было ничего общего со смехом и весельем. «Вер, я не понимаю, что происходит». Было дико видеть, как она кривляется. «Да неужели?» — с театральным изумлением проговорила Вера. «Все ты понимаешь, поэтому и трясешься, как заяц», — презрительно бросила она. «Но ты опоздал, мальчик, ее здесь нет». «Теперь здесь только я!» Павел не стал переспрашивать, кто. «Где тогда Вера?» — еле-еле прошелестел он. «Не твоя забота!» — грубо отрезало существо в веренном теле и вдруг заговорило голосом самого Павла. «Нельзя насмехаться над силами тьмы, даже если ты убежденная материалистка!» Один теолог очень верно подметил, самое большое достижение сатаны в наши дни — это то, что он заставил нас забыть о своем существовании. А потом продолжила голосом Веры. «Это ты точно подметил. Умненький мальчик, тебе пятерка». Существо пронзительно захохотало, сильно откинув назад Верину голову. Павел испуганно подумал, что хрупкая шея девушки не выдержит, сломается. Внезапно начавшись, хохот столь же неожиданно прекратился. Существо снова буравило Пашу угрюмым взглядом. «Что ты там видел в этой своей лавре, сосунок?» «Нет у вас силы против меня. Теперь голос, который вырывался из звериного горла, был мужским, оглушительно громким, яростным. «Ничтожные твари!» «Чего ты хочешь?» Павел из всех сил старался сохранить остатки самообладания. Он был абсолютно беззащитен перед кошмарной тварью, стоявшей напротив, чувствовал себя голым и беспомощным. Самое ужасное, что бес отлично это чувствовал. Павел никогда не сомневался в существовании Бога, однако редко обращался к нему и сейчас понятия не имел, как просить его защиты. Слова единственной молитвы, которую он помнил наизусть, «Отче наш», перемешались в памяти, и он никак не мог воспроизвести ее. Не было на нем и креста, снял, когда утром принимал душ и забыл надеть. Оружия при себе тоже никакого нет. Он сунул руку в карман, нащупал связку ключей от дома и машины и машинально вытащил их, сжал в кулаке. «Что тебе от меня надо?» «Поговорим лучше о тебе». Существо заговорило спокойно и миролюбиво. «Чего ты хочешь?» «Желаешь потрахаться напоследок?» «Могу разрешить». В глазах беса светилось отвратительное понимание. «Не смущайся! Ты же поцеловал девку там, в кровати. Небось, с трудом сдержался». Существо глумливо передернуло бедрами, и картина облизнула губы. Язык был красный и ненормальной длины. Он все больше высовывался из раскрытого рта, раскачивался из стороны в сторону и тянулся к подбородку, точно алая змея. Павел не выдержал и бросился к дверям, но не успел сделать и пары шагов, как что-то сильно толкнуло его в живот и отшвырнуло назад, к окну. Падая, Павел задел ногой табуретку и больно ударился спиной о стол. Рука разжалась, ключи выпали, тихонько звякнув. Он лежал и смотрел, как существо неспешно приближается. Остановившись в шаге от него, то, что сидело в веренном теле, грустно и строго заметило. «Нехорошо уходить, не попрощавшись. По-английски это, в моем понимании, невежливо. Следует придерживаться национальных традиций. Ты так не считаешь?» Павел молчал. Он понимал, что просто так ему отсюда не выбраться. «Правильно понимаешь», — кивнуло существо в ответ на его мысли. «Что тебе от меня нужно?» — повторил Павел. «Экий ты нудный!» — разочарованно протянул бес, а мне казалось любопытный. «Неужели не хочется спросить меня о чем-нибудь?» «Я знаю такое, чего тебе не вычитать ни в одной книжке». Павел не нашел в себе сил ответить. Бесовское создание подняло опрокинутую табуретку и уселось возле Паши, закинув ногу на ногу. «Мне не хватало общения», — доверительно проговорило оно. «Поговорим?» «Как ты убил всех этих людей?» — прохрипел Паша. «Мы!» — поправил бес и провел руками по груди и бедрам. «Обожаю женские тела. Мне в них уютно, особенно в молодых и крепких». Существо заурчало от удовольствия, как голодная дворняга над костью. «Ведь они вызывают вожделение, способны воспроизводить себе подобных. Это дает поистине безграничную власть. А мужские тела сухие и бесполезны. Они лишь орудия, если ты меня понимаешь. Терпеть не могу там находиться». «Так о чем мы?» «Об убийстве». «Ах, ну да! Славно потрудились». Существо мечтательно закатило глаза и дурашливо вздохнуло, косясь на Пашу. Видеть, как милое, верено лицо гримасничает и искажается чуждыми ее мимики, ухмылками и ужимками, было невыносимо жутко. Павел старался не смотреть, чтобы не сойти с ума. «Почему ты говоришь «мы»? Тебе помогали?» — глухо спросил он. «Не зли меня. Мне казалось, ты догадливее», — раздраженно произнес бес и снова заговорил Пашиным голосом. «Инфернальные сущности не могут воздействовать на физические объекты, потому что не имеют тела. Для этого им нужны посредники и носители». «Кто тебе помогал?» Бес скривил в ухмылке вереные губы и ничего не ответил. «Нет», — прошептал Павел, — «не может быть. Она не могла». Она не знала, бестолочь. Согласие девки не требовалось, снисходительно ответил бес. Когда она приехала сюда, то уже была моя. Не сразу вся. Но я умею ждать. Мне нужно было, чтобы она осталась, и она захотела остаться. А потом мне с каждым разом все легче было действовать через нее. Все очень просто. Я смотрел ее глазами и приказывал, а овцы выполняли. Сейчас покажу. Существо выбросило руку, схватило Павла и рывком поставило на колени рядом с собой. Потом сжало его виски и приблизило лицо, заставив смотреть прямо перед собой. Заглянув в красивые карие глаза, недавно бывшие веренными, Паша словно провалился куда-то. Перед его глазами замелькали картинки, как в рекламном ролике. Вера и высокий парень слегка неотесанного вида стоят возле бани. Где-то вдалеке детский смех и веселый женский голос. Мужчина отрешенно смотрит в глаза Вере, а та высоким голосом что-то монотонно объясняет ему, и глаза ее наливаются лукавым торжеством. Картинка меняется. Вера и Юлия Борисовна одни в библиотеке. У некрасивой носатой библиотекарши, внимающей размеренным, подробным разъяснением, тут же безжизненный взгляд. «Ты не сможешь выйти через дверь, там опасно, и ты боишься. Полезешь через окно. Выбей стекло чем-нибудь и вылезай. Сделай так, чтобы остались острые края. Ты должна задеть их шеей, пусть воткнутся как можно глубже. Не пытайся остановить кровь. Не зови на помощь и не пытайся остановить кровь». Снова смена декораций. Вера говорит по телефону. Ей взволнованно отвечает симпатичный темноволосый мужчина. «После нашего разговора проверь входную дверь. Она должна быть заперта. Потом прими душ и выйди на балкон. Если кто-то будет стучать, не открывай. Не отвечай на телефонные звонки. Ты должен выполнить все, как я скажу. Иди на балкон. Закрой за собой дверь. Наклонись как можно ниже, перегнись через перила, опрокидывайся и падай вниз. Сцена на кухне. Поздний вечер, почти ночь. Ирина Матвеевна сидит напротив Веры и слушает, как та перечисляет ей, что надо делать. Лечь спать, проснуться через 3 часа на рассвете. Открыть глаза и увидеть в дверях бывшего возлюбленного Игоря Толмачева, каким она его помнит в последние годы жизни. Он стар, сед, безумен и держит в руке большой молоток. Игорь движется к ней и хочет убить. Она до смерти напугана. Забивается в угол кровати и смотрит, как он приближается к ней, поднимает молоток. От страха ее сердце перестает биться. Последняя картинка. Вера стоит на улице. Напротив жалкая кучка напуганных стариков. Уставились на нее, как кролики на удава. Она, отчетливо выговаривая слова, приказывает им лежать в своих кроватях, пока огонь будет пожирать их дома. «Ни единой попытки спастись», — деловито подчеркивает Вера. «Вызвать огонь — это, как ты понимаешь, для меня не проблема», — самодовольно произнесло существо, отпустив голову Павла. «Чисто исполнено». «Правда?» Перед глазами у Паши плыли разноцветные круги, в висках стучало, череп готов был расколоться от боли. «Тебе нехорошо?» — заботливо спросил бес. «Потерпи, скоро станет лучше». Павел, позабыв о боли, вскинул голову. Это был голос его матери. Паша застонал, бес захохотал. «Ладно, не буду, не буду!» «Какой ты, право, впечатлительный!» Внезапно существо в веренном теле поднялось с табуретки и озабоченно глянуло на настенные часы. «Заболтались мы с тобой, хотя, если честно, собеседник ты не так, чтобы очень. Больше задерживаться не могу. Пора!» Бес развел руки в клоунском жесте. Павел едва мог различить что-то перед собой. С трудом встал, опираясь на табуретку, и попытался выпрямиться. «Молодец!» — одобрило существо. Уважаю храбрость. Что оно собирается со мной сделать? Мысль пришла и ушла. Больше не было ни страха, ни тоски, ни злости, ни желания сопротивляться. До встречи, мальчик! Бес проворно подскочил к нему и снова обхватил руками голову, глянул в глаза. Паше показалось, будто он летит, стремительно падает куда-то. На короткое мгновение перед ним возникло другое женское лицо. Прекрасное, когда-то бесконечно дорогое, чуть позабытое, но все же родное. Катя Строганова, его первая школьная любовь, смотрела на Пашу с тихой грустью и сожалением. Он удивился, откуда она здесь, и хотел окликнуть, предупредить об опасности, но с губ не слетело ни звука. Потом Катино лицо расплылось, растаяло, все вокруг потемнело и пропало.